Глава 11, в которой мы терпим кораблекрушение. Нет! Фонарь потух, и воцарилась непроглядная тьма. Я оказалась на волосок от гибели. Я понимала, что меня схватил Нейл. Я сразу узнала его руки. В то же время я с ужасом вспомнила о его жестокости. Он всеми силами стремился выжить. Сжимал он меня совсем немилосердно. Услышав мой голос, он дернулся, как будто от изумления, и сразу отпрянул. «Катриона?» — спросил он зло и недоверчиво. «Какого черта?» «Я подумала, что вас нужно спасать», — сухо ответила я. Зубы мои от пережитого страха выбивали дробь. «Я не знала, что вы сумеете вызволиться самостоятельно, иначе предоставила бы вас себе самому». На мгновение воцарилась тишина, а затем он разразился смехом. «Так вы пришли вызволить меня», — сказал он, и в его голосе послышалась какая-то неуловимая интонация. «Вы действительно очень необычная девушка». Меня так и подмывало сказать ему, что он стоит того, чтобы за него бороться, но гордость мне не позволила. «Кто-то упал», — сказал он, — «перед тем, как вы спустились». «Охранник», — пояснила я. «Я напоила его, а потом толкнула. У меня был его кортик, но я выронила его, когда вы схватили меня». «Проклятие!» — горько вздохнул Нейл. «Нам нужно как можно больше оружия». «А вы-то где раздобыли нож?» — спросила я. «Я думала, они обезоружили вас, прежде чем швырнуть сюда». Хотя в темноте его лица не было видно, я почувствовала, как он самодовольно улыбается. «Неужели спрятали в чулок?» — спросила я. «Ну и ну. Ведь нас обучают таким фокусом с детства». «Только горцев», — сказал Нейл. «А Хозисон набрал свою команду из всякого сброда. Они о таких уловках и не слыхали. Меч у меня отобрали, а о ноже даже не вспомнили. Мне пришлось повозиться, чтобы разрезать веревки. Вы ведь видели, как меня связали? А потом спустился Рансом, принес мне жалкую кружку воды. Он так напился, что одолеть его не составило труда, хоть у него и был пистолет». «О, боже!» — воскликнула я. «Рансом успел понравиться мне». «Он мертв?» «Нет», — сказал Нейл. «Не совсем. Значит, у нас двумя противниками меньше. Зато появились пистолет и нож». «Но в команде еще 13 человек», — напомнила я. «Правда, сейчас все мертвецки пьяны. Как только сгустился туман, все перестали слушать капитана». «Туман», — повторил Нейл, переступив с ноги на ногу. «Я так и подумал, когда мы остановились. В этих краях погода ранней осенью очень переменчива. Где мы находимся?» «Западнее острова Барра», — сказала я. «По крайней мере, таково было наше положение, прежде чем мы остановились». Он медленно вздохнул. «Плохое место. Даже при полном штиле течение может отнести нас на страшные рифы. Мне это не нравится». «Капитану тоже», — сказала я. «Так же, как и штурману, мистеру Строну. Вся команда перепилась, и на вахте никого нет. Нам лучше уйти отсюда», — заторопился Нейл. Я посмотрела наверх, на маленький квадратик света над нашими головами. Мы переговаривались сухо и обрывочно, сообщали друг другу только самое важное. Мы не могли находиться здесь дольше необходимых нескольких минут. И теперь надо было выбраться из трюма, а Нейлу спрятаться, прежде чем обнаружат его отсутствие. Я содрогнулась от ужаса, словно борта корабля давили на меня. В эту минуту Нейл взял меня за руку. Его рука была теплой, крепкой и надежной, и его прикосновение вселило в меня больше уверенности, чем любые слова. Он помог мне подняться на ноги. «Я пойду первым», — сказал он, — «на случай, если наверху кто-то есть». Никто нас не поджидал. Нейл подал мне руку и вытянул меня наверх. Мы посмотрели друг на друга. Он выглядел ужасно, избит, весь в грязи. Лицо в кровоподтеках, резаная рана на лбу, похоже, воспалилась. На подбородке отросла трехдневная щетина. Я прикусила губу, чтобы скрыть внезапную улыбку. «Подумать только, мистер Синклар, куда подевалась ваша красота?» «Раз уж на то пошло», — ответил он, — Ваша куртка пропахла водорослями, мисс Белфор. На голове у вас настоящее крысиное гнездо. А щеки все в паутине. И все же... Выражение его глаз изменилось. И внезапно он прижал меня к себе, не обращая внимания на пропахшую водорослями куртку и прочее, и страстно поцеловал в губы. «Благодарность за вашу помощь», — пояснил он, отпустив меня. «Сейчас не время», — сказала я, отталкивая его, чтобы скрыть смущение. Он широко улыбнулся и снова стал прежним. Он был жив и здоров, и я ощущала биение его сердца и мужскую силу, которая им управляла. Я почувствовала, как моя любовь к нему возрастает с непредсказуемой мощью. «Не сейчас, так позже», — сказал он, и так нежно убрал мои спутанные волосы с лица, что у меня ёкнуло сердце. «Надеюсь, вы не благодарите так всех ваших спасителей», — сказала я, и он рассмеялся. «Исключительно хорошеньких, так что вам не стоит беспокоиться». Баклан превратился в корабль-призрак. Даже когда мы захлопнули крышку люка, и этот звук, казалось, эхом пронесся по всему кораблю, никто не шелохнулся. Похоже, туман принес с собой какую-то болезнь, поразившую всю команду. Нейл взял меня за руку, и мы осторожно пошли, держась вдоль борта. Выглянув на палубу, я уловила краем глаза какое-то движение и вскрикнула. Нейл повернулся и нанес удар, прежде чем встречный. Им оказался мистер Риак, который еле держался на ногах, хоть что-то понял. Мы затащили его в ближайшую каюту и там заперли. «Осталось 12», — сказал Нейл. «Бедный мистер Риак», — сказала я. «Он так хорошо ко мне относился, даже уступил свою каюту». Я погладила свой бушлат и свою пропахшую водорослями куртку. Нейл посмотрел на меня с видом собственника. Мне показалось, получи он такую возможность, он ударил бы мистера Риака еще раз. Я невольно вздрогнула. Палуба находилась в еще большем беспорядке, чем в прошлый раз, когда я по ней проходила. Некоторые крепко спали, прислонившись к мачте. Еще несколько моряков ничком лежали на палубе. Нейл пнул одного из них носком ботинка, но тот лишь застонал и откатился прочь. Повсюду валялись кое-как свернутые канаты, ловушка для невнимательных или пьяных. По палубе катались пустые бутылки. Я увидела, что Нейл с отвращением озирается по сторонам, и не мудрено. Вряд ли на военно-морском флоте допустили бы такое безобразие. На вахте никого не было. Снова поднялся ветер. Он разгонял туман. Только клочья еще висели над мачтой. Порыв ветра ударил в топсель. Парус ненадолго раздулся, но тут же снова безвольно повис. Я не была моряком, но даже я понимала, что это значит. Скоро туман рассеется, и мы увидим, как близко подошел Баклан к предательским рифам западных островов. «Капитан и мистер Строн, кормовой рубки!» — прошептала я Нейлу в ухо. Раньше я заметила, что они вдвоем изучали карты. Видимо, они не могли справиться с распустившейся командой. «Что вы собираетесь делать?» Нейл вынул из-за пояса пистолет и улыбнулся. «Я собираюсь переговорить с ними», — сказал он. «Прикройте меня, Катриона, если кто-нибудь подойдет». «Я собью его с ног». «Жаль, что у нас нет второго пистолета», — посетовал Нейл. «А мне нисколько не жаль», — возразила я. «Я дочка школьного учителя, и меня не учили стрелять. Мой папа был против насилия». «Надеюсь, вы думали о своем батюшке, сталкивая моего стража в трюм», — сухо сказал Нейл. Ни капитан, ни его первый помощник не заметили нашего приближения. Капитан стоял спиной к двери, а мистер Строн низко склонился над картами, словно надеялся увидеть в них все тайны Вселенной. Нейл вошел в открытую дверь кормовой рубки. «Добрый день, джентльмены!» — прохладно поздоровался он. Капитан обернулся так быстро, что чуть не упал. «Синклар!» — воскликнул он. «Какого черта?» Его взгляд упал на меня. «Хотя все очевидно», — прибавил он. «Так и знал, что вы питаете к нему слабость». Я почувствовала, как Нейл бросил на меня быстрый взгляд, но знала, что сейчас не время ломаться. «Я говорила вам, что он мой кузен», — улыбнулась я. «Мы, горцы, очень ценим родственные связи, капитан Хозисон». Нейл подошел к висевшим на стене абордажным саблям, снял одну и перебросил мне. «Я помню о вашем отвращении к насилию», — сказал он. «Но возьмите это просто на всякий случай и встаньте у двери». Я крепко сжала саблю. Возможно, она помешает пьяному матросу броситься на меня. И все же я надеялась, что оружие мне не пригодится. Я стояла спиной к кормовой рубке, то и дело озираясь по сторонам. На палубе по-прежнему никого не было. Ветер крепчал. Последние клочья тумана скрылись вдали. Я услышала, как Нейл говорит. «Итак, капитан, я прошу вас взять курс на юг и бросить якорь у Обена, где мы с мисс Белфур сойдем на сушу. Я высажу вас в любом месте, где вы пожелаете», — вежливо согласился усталый капитан. «Лишь бы там было достаточно глубоко, и корабль не сел на мель. Но сейчас я не имею ни малейшего представления о том, где мы находимся. Да и паруса ставить некому. Сейчас мы все в равном положении». «Команда совершенно распустилась», — холодно высказался Нейл. «В чем вам некого винить, кроме себя самого?» Тут мистер Строн, который до того стоял молча и неподвижно, склоняясь над своими картами, попытался обезоружить Нейла. Вполне возможно, его оскорбили слова Нейла о том, что команда совершенно распустилась. Но ведь Нейл говорил чистую правду. Как бы то ни было, Строн вдруг бросился на Нейла с громким криком и попытался вцепиться ему в горло. Нейл выстрелил ему в плечо. Пуля едва задела его, и выстрел послужил скорее предупреждением. Запахло паленой тряпкой, и Строн осел на пол, взревев от страха и удивления, и тут же потерял сознание. Воспользовавшись тем, что Нейл отвлекся, капитан выхватил абордажную саблю. Я вскрикнула, чтобы предупредить Нейла, и бросила ему свою саблю. Он поймал ее на лету и круто развернулся, чтобы отразить нападение. В кормовой рубке для настоящего боя не хватало места. Здесь нельзя было драться как следует. И вскоре оба мужчины выскочили на палубу. Капитан рубился отчаянно и решительно, но так разъярился, что забыл об осторожности. К тому же Нейл владел саблей куда лучше. Я наблюдала за боем, оцепенев от беспокойства. И с такой силой стиснула кулаки, что ногти до крови расцарапали кожу на ладонях. И все же мне хватало ума не вмешиваться в поединок. Услышав сзади шорох, я обернулась и увидела, что мистер Струан с трудом поднимается на ноги. «Могу ли я чем-нибудь помочь вам, сэр?» — спросила я. «Надеюсь, вы понимаете, по моим словам, что я не испытываю пристрастия к дракам. Если позволите, я промою и перевяжу вашу рану». Грязно выругавшись, он потянулся к пистолетам. Я не была уверена в том, что они заряжены, но времени на проверку не было. Так что, вздохнув про себя из-за того, что приходится снова прибегать к насилию, я схватила со стола толстенное пособие по навигации, замахнулась и со всей силы ударила бедного мистера Струана по голове. Он снова лишился чувств. «Славно», — проговорил Нейл у меня за спиной. Обернувшись, я увидела, что он обезоружил капитана Хозисона. Тот сидел на палубе, понурив голову, и дышал так тяжело, что я испугалась. Того и гляди, испустит дух прямо у нас на глазах. Лицо его приобрело нездоровый сероватый оттенок. Все же он был уже не молод, да и особой силой не мог похвастать. Нейл стоял, опираясь на саблю. Казалось, он совсем не устал. «Полно вам, капитан», — сказал он. Это чистой воды сумасшествие. Мы можем таким же манером лишить вас всей команды, но это было бы крайне неразумно». Капитану Хозисону не хватало воздуха, чтобы ответить, но он вряд ли собирался возражать. Он сидел на палубе, окруженный храпящими матросами, и выглядел старым и побитым. В это время туман окончательно рассеялся, и я увидела, как на западе, окрашивая воду золотистые и розовые цвета, заходит солнце, и ветер надувает паруса. Они скрипят и хлопают, как живые. «Нейл, смотрите!» Я подбежала к борту. Как только туман рассеялся, по левому борту показалась земля. Да так близко, что мое сердце подпрыгнуло от радости. До того, как нас заволокло туманной завесой, мы успели довольно далеко отойти от внешних гибрид и повернули в открытое море. Казалось невозможным, чтобы в штиль нас отнесло так далеко на восток, и все же сомнений не оставалось. Прямо по курсу, на пустынном и каменистом берегу, нависала гора, на вершине которой покоился клочок тумана. Нейл подошел ко мне и выругался. «Это же Бен Танговал, на юго-западе острова Барра», — отрекомендовал он. «Но как мы могли подойти так близко к земле?» — спросила я. «Перед тем, как сгустился туман, мы были в 20 милях к западу отсюда». «Непредсказуемая погода и непредсказуемые течения», — объяснил Нейл. Он посмотрел на запад. Небо там расчистилось, и взошла луна. «Шторм надвигается», — сказал он, разворачиваясь к Хозисону. «Капитан, будите своих людей. Брик в опасности». Если и были на свете слова, способные вывести капитана Хозисона из оцепенения, то Нейл выбрал их удачно, так как не прошло и секунды, как капитан был уже на ногах и тряс матросов, выливая им на головы ведра морской воды. Просыпаясь, они терли глаза, щурясь в сумеречном свете. Вскоре на палубе закипела жизнь. Нейл послал одного матроса в трюм, чтобы тот выпустил река и остальных. А сам прошел в кормовую рубку изучать навигационные карты. Капитан встал за штурвал и назначил вперед смотрящего наблюдать за рифами. Я надеялась, что вперед смотрящий успел протрезветь и не упадет за борт. Ветер усиливался на моих глазах, и теперь баклан с трудом пробивался вперед, то взлетая на волнах вверх, то круто падая вниз. С подветренного борта я увидела нечто похожее на бьющий из моря фонтан и воскликнула одновременно с вперед смотрящим. «Скалы!» Почти сразу же, чуть южнее, в небо взметнулся еще один водяной столб. «Рифы!» — с горечью промолвил капитан Хозисон. «Если бы не туман, и если бы матросы так не напились, и если бы мистер Строн до сих пор не притворялся раненого от испуга...» «Я могу вести судно», — предложил Нейл. «Но вам не нужен штурман. И так понятно, что Брик в большой опасности, капитан. Рифы тянутся 10 миль. Единственный выход — держаться поближе к берегу». «Нас так или иначе несет к берегу», — сказал Хозисон. «Нам сильно повезет, если мы сумеем выбраться отсюда в целости, мистер Синклар». Ближе к южной оконечности острова рифы стали появляться чаще, иногда прямо по курсу. Вперед смотрящий кричал, указывая, куда повернуть. Иногда мы проходили так близко от скал, что заливало палубу. Я продрогла и промокла, но оставалась наверху. Мне не хотелось укрываться в каюте, где деревянные переборки словно грозили сомкнуться вокруг меня, как в гробу. Я понимала, что из-за тумана и перепившихся матросов мы угодили в настоящую беду. Если нам не удастся пробраться между скалами, мы можем закончить наши дни прямо здесь, в бушующем море. Рулевой окончательно протрезвел, и теперь они вдвоем с капитаном стояли у штурвала. Лицо капитана Хозисона было очень серьезным и приняло выражение непоколебимости. Я невольно восхищалась его стойкостью перед лицом гибели. Я была очень напугана, но старалась не подавать виду. Нейл держался хладнокровно и собранно, как я и ожидала. И мне вовсе не хотелось показывать свой страх и с криком прятаться в каюте. Мы проплыли мимо маленького острова Баттерсей. Сгущалась ночь, но при луне было светло, как днем. Начался прилив. Волны подбрасывали корабль, как пробку. Капитан вместе с рулевым держали штурвал, лавируя между рифами. Нас швыряло то вправо, то влево. Даже Нейл помогал им, налегая на румпель всей своей тяжестью. И все же ветер и волны неумолимо гнали нас на скалы. Я вцепилась в борт побелевшими пальцами. «Рифы!» — в очередной раз закричал вперед смотрящий. И в то же мгновение течение подхватило корабль и обернуло его вокруг своей оси. Он закрутился, как волчок. Ветер наполнил паруса, и корабль с такой силой ударился о скалу, что я ничком упала на палубу. Нейл рывком сдернул меня на ноги. «К шлюпке!» — крикнул он, пытаясь перекричать шум волн. Брик зловеще заскрипел. Нейл потащил меня к борту. Там несколько матросов во главе с мистером Реком выбрасывали лишние шлюпки и пытались отвязать ее. Это было непросто, потому что волны били прямо в борт и заливали палубу. То и дело нам приходилось останавливаться и хвататься за что-нибудь, чтобы спасти свою жизнь. Я работала вместе с остальными, и Нейл тоже работал рядом со мной. Он был мрачен и сосредоточен. Иногда наши руки соприкасались. Мы ни на что уже не надеялись. «Держитесь!» — закричал вперед смотрящий. И тут гигантская волна подняла корабль и снова швырнула его на скалу. То ли мои пальцы слишком одеревенели, чтобы держаться, то ли я замешкалась, не знаю. Волной мне закрутило длинную юбку и сбило с ног. Потом меня понесло, как пушинку, и я оказалась за бортом, в бушующем водовороте. Я ушла под воду, сразу ослепнув и наглотавшись соленой воды. Я очень перепугалась. Вынырнув на поверхность, я услышала крик, увидела протянутую Нейлом руку, но снова ушла под воду. Волны так трепали меня, что я временами теряла сознание. Плавать я научилась еще в детстве, но это умение никак не помогло мне в бурлящем водовороте. И вскоре я смирилась и отдалась на волю вод. Я знала, что погибну, но эта мысль почему-то больше не беспокоила меня. Потом я как будто погрузилась в сон. Мне грезилось, что кто-то берет меня и несет в спокойные воды, Поскольку я немного сопротивлялась, этот кто-то зашептал мне на ухо ласковые слова. И я сразу успокоилась, хоть я замерзла, продрогла и так устала, что на пробуждение не хватало сил. Я позволила себе забыть о шторме и вспомнила детство в Эпплкроссе, где на поверхности моря плясали солнечные зайчики, а солнечные лучи грели мне голову. Вспомнила отца, который звал меня из сада, и маму, обнимающую меня. Родители были со мной, они поддерживали и несли меня, и я поняла, что никакая опасность мне больше не грозит, и бояться мне совершенно нечего. А затем кто-то вдруг сильно шлепнул меня по спине, и я закашлялась, извергая из себя воду. Я лежала на песке пляжа, смотрела на звезды, а поблизости от меня все еще разбивались небольшие волны. У меня не было сил, меня тошнило. Мне хотелось остаться здесь и умереть, но Нейл не собирался уступать меня смерти. Он поднял меня на ноги и стал трясти с такой силой, что я испугалась, как бы он не сломал мне шею. Его глаза горели такой яростью, какой я никогда в них не видела, не могла даже представить себе, что они так могут гореть. «Но нет, Катриона, вы не посмеете меня покинуть». Я хотела ответить, но у меня слипались глаза. Любое усилие казалось мне чрезмерным. «Откройте глаза». Он задрал вверх мой подбородок, больно впившись пальцами в щеку. Я с трудом разлепила веки и прохрипела: «Да как вы смеете?» «Так-то лучше». На его лице отразилось мрачное удовлетворение. «Только не спите, а то умрете. Слышите?» Он подхватил меня, как перышко, и зашагал по песку. Я прикусила губу, чтобы не застонать. Мне не хотелось еще больше показывать ему свою слабость. Судя по тому, как Нейл сейчас со мной обращался, он вряд ли мне сочувствовал. Моя исцарапанная щека терлась о мокрый воротник его куртки. Невыносимой болью отзывалась каждая косточка. Все тело, казалось, было в синяках. От холода меня бил озноб, и в то же время внутри я вся горела, как в лихорадке. Мне хотелось сорвать с себя мокрую одежду, потому что в ней было слишком жарко. Я не шевелилась. Теперь я вспомнила, как меня выхватили из воды и потащили прочь от смертоносных рифов в спокойные воды маленького залива. Нейл, должно быть, прыгнул в воду, чтобы спасти меня. Он подверг свою жизнь опасности, чтобы спасти мою. Любовь, которую я чувствовала к нему раньше, ничто по сравнению с тем, что я чувствовала теперь, когда он рискнул всем, чтобы спасти меня. «Спасибо!» — прошептала я. Мои губы растрескались и были солоны на вкус, а горло ужасно болело. Но я должна была дать ему понять. Я понимаю, что он сделал. Он на мгновение остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Я был бы рад ответить. «А, пустяки! Но едва ли такой ответ будет правдивым». Я слегка повернула голову, чтобы посмотреть, где Баклан. Сейчас мне был виден лишь его темный остов, освещенный лунным светом. Корабль вышвырнуло на скалы. Между нашей бухтой и рифами пролегала широкая полоса темной воды. Но там не было видно никакого движения. Я гадала, успели ли матросы спустить на воду шлюпку. Моя голова болталась у Нейла на плече, пока он шагал по гальке. Я видела вереск, поросший травой дюны и белый песок. На скалах блестели маленькие слюдяные звездочки. чудесный вид, но все как будто блекло у меня на глазах. Я начала дрожать и не могла остановиться. Голова казалась мне непомерно тяжелой, и я не могла поднять ее. Глаза слипались. «Держитесь, Катриона!» — услышала я голос Нейла. «Мы почти в убежище». Мне больше не казалось, что он сердится на меня, но его голос звучал встревоженно. Я очень старалась держаться. Мне хотелось порадовать его, чтобы он перестал волноваться, но я не могла дольше сопротивляться сну. Силы покинули меня, и я погрузилась в темноту. И мною овладело чувство громадного облегчения.